снизу. Из комнаты к Смиту воззвал голос. «Эй, наш слух к вам преклонен», — любезно сообщил Смит. «Чего-чего?» «Я сказал, что слух к вам преклонен». «С крыши ханурики свалите?» «Будьте так любезны, повторите». «С крыши фрейра слезать будете?» «Ваш литературный стиль отвратен до невозможности», — сурово сказал Смит. «Эй! Ну, скры...» «Нет, приятель», — перебил Смит, — «не будем». «А почему?» «А потому что воздух здесь в вышине благодатен, виды очаровательны, а мы с минуты на минуту ожидаем важного сообщения товарища Гуча». «Мы не уйдем, пока вы не слезете». «Как угодно», — вежливо ответил Смит. «Пожалуйста, располагайтесь». «Кто я такой, чтобы указывать вам, где находиться и куда двигаться? С меня довольно, если мне дано прекращать ваши движения по вертикали». Внизу воцарилась тишина. Время поползло еле-еле. Ирландцы на соседней крыше окончательно оставили надежду на интересное зрелище и с насмешливыми воплями начали один за другим исчезать в недрах своего дома. Внезапно с улицы далеко внизу донеслись револьверные выстрелы, а также многоголосые выкрики и контрвыкрики. Крыша соседнего дома, пустевшая медленно и неохотно, вновь наполнилась с магической быстротой, и низенький парапет над улицей почернел от спин, желающих узнать, что творится внизу. «Что это?» — поинтересовался Билли. «Мнится мне», — ответил Смит, — «что прибыл контингент наших доблестных союзников Тейбл-Хиллсов. Я отправил товарища Малонея объяснить положение дел Франту Доусону, и, видимо, его золотое сердце откликнулось. На улице как будто вершатся славные дела». В комнате под ними тем временем вспыхнуло смятение. Топача по лестнице, туда влетел дозорный и сообщил о появлении Тейбл-Хиллсов. И это внесло раскол в недавнее единодушие. Что предпринять? Одни голоса требовали немедленно спуститься вниз и поддержать главный отряд. «Но это значило снять осаду с крыши», — возражали другие. Дозорный красноречиво отстаивал первую точку зрения. «Черт!» — крикнул он. «Говорят же вам внизу Тейбл-Хиллсы, целая прорва! Давай вниз, не то всем хана, а фрейра пусть сидят на крыше, оставим тут Сэма со шпалером, и вниз они не полезут, не то Сэм скормит им по паре маслин, чуть они в дыру солнца, верняк!» Смит задумчиво кивнул. «В доводах этого вундеркинда что-то есть», — пробормотал он. «Эффектное спасение в финале третьего действия явно подкачало, над этим следует поразмыслить». Какофония на улице достигла предела. Обе стороны старались вовсю, а ирландцы на крыше, наконец-то вознагражденные за стойкое ожидание, громогласно подбодряли всех участников безразличия и просто орали в буйном экстазе, как свойственно людям, которым вдруг выпала величайшая удача, причем бесплатно. Поведение нью-йоркской полиции в подобных случаях отмечены высочайшей практической мудростью. Неразумный человек кинулся бы в гущу сражения, чтобы прекратить его на первой же и самой яростной его стадии. Нью-йоркский же полицейский, памятуя, насколько его собственная безопасность важнее безопасности бандитов, для начала позволяет противникам внушить друг другу достаточное отвращение к применению силы, а когда обе стороны пресыщаются, врывается на сцену и крушит дубинкой всех без разбору. По результатам отличная стратегия, но не допускающая спешки. Перипетии битвы еще не достигли стадии полицейского вмешательства. Шум, слагавшийся из выстрелов и воплей сражающихся внизу и громовых одобрений зрителей на крыше, еще только приближался к максимуму. Смит поднялся на ноги. Он устал стоять на коленях у люка. Вторичная же попытка Сэма влезть в люк представлялась маловероятной. Он направился к Билли. В тот же момент Билли встал и обернулся навстречу Смиту. Глаза главного редактора горели возбуждением. Его поза дышала торжеством. Он взмахнул листком бумаги. «Я его заполучил!» «Превосходно, товарищ Виндзор!» — одобрительно сказал Смит. «Несомненно, теперь мы победим. Нам осталось только убраться с этой крыши, и Рок будет бессилен перед нами. Неужто два таких колоссальных интеллекта, как наши, не справятся с подобной задачей? Не может быть, так поразмышляй».